Джо отложил ее очки в сторону. «Могу я спросить тебя о чем-то?» — сказал он. Она зябко поежилась, потерла руки. В ее голосе зазвучали нотки напряжения. «Конечно». «Это всего лишь...» Он остановился, стараясь тщательно подобрать нужные слова. «Мне приходится выяснять все о людях, прибывающих на остров. Я же говорил, он очень маленький. Это замкнутое сообщество. Что бы ни случилось, мне следует знать, почему это произошло. Ты понимаешь?» «Не совсем. Ты имеешь в виду, что тебе нужно узнать что-то обо мне?» «Да». «Например?» «Об отце Дэнни». «Отец Дэнни умер. Мы разошлись, когда Дэнни был маленьким. Потом его отец погиб где-то во Флориде». «Как его звали?» Она некоторое время собиралась с мыслями, чтобы ответить на вопрос. «Его звали Сервер. Ли Сервер». «Вы были женаты?» «Нет». «Когда он умер?» «В конце 99-го. Он попал в автокатастрофу где-то возле Тампы». Это была правда. Человек по имени Ли Сервер погиб, когда в его пикап врезался дальнобойщик с грузом на одной из дорог. В газетах писали, что у него не было никаких родственников. Сервер управлял машиной в нетрезвом состоянии, и в сообщениях подчеркивалось, что за ним числился целый ряд ДТП. Не так много людей стали бы сражаться из-за места на кладбище возле Ли Сервера. «Я должен был спросить», — сказал Джо. «Спросил?» Он не ответил, но морщинки у его глаз и рта стали глубже. «Послушай, если ты до завтрашнего вечера захочешь дать задний ход, я пойму». Она подошла и дотронулась до его руки. «Только скажи мне, ты спрашиваешь меня как полицейский или как, возможно, ухажёр?» Он покраснел. «И тот, и другой, пожалуй». «Хорошо. Теперь ты знаешь. Я все равно хочу видеть тебя завтра. Я даже вытащу свое лучшее платье из сундука с нафталином». Он улыбнулся. Она смотрела, как он идет к своей машине, а потом закрыла дверь. Затем тяжело вздохнула и прислонилась спиной к двери. Умер. Ее муж умер. Может быть, если она будет почаще повторять это, оно действительно произойдет. Он умрет.